«Мы строим на тебя планы, малыш!» Мистер Прентис-младший кроваво улыбается и встает на ноги. «Последний ребенок! До дня рождения остался ровно месяц, верно?» Киллиан громко и угрожающе взводит курок. Мистер Прентис-младший снова смотрит на нас, сплевывает и говорит. «Скоро увидимся!» Голос у него хрипит и срывается, поэтому он быстренько улепетывает в город. Киллиан хлопает дверью. «Бежать надо немедленно, через болото». «Знаю», — отвечает Бен. «Я надеялся, и я тоже». «Эй, эй, погодите!» — кричу я. «Какое еще болото? Там спеки!» «Думай тише!» — осаживает меня Киллиан. «Все куда серьезнее, чем тебе кажется». «Мне вообще ни черта не кажется», — отвечаю я. «Никуда я не пойду, пока не получу объяснений». «Тот», — начинает Бен. «Они скоро вернутся», — говорит Киллиан. «Дэви Прентис вернется. Он будет не один, и мы уже не сможем тебя защитить». «Но...» «Никаких «но». «Пора, Тот», — говорит Бен. «Манча пойдет с тобой». «Совсем отлично». «Тот...» Киллиан немножко изменился. В его шуме я слышу что-то новое, какую-то печаль, почти горе. «Тот», — повторяет он, а потом вдруг крепко-крепко меня обнимает, задевая воротником разбитую губу, и я вскрикиваю и отшатываюсь. «Быть может, ты возненавидишь нас», — говорит он, — «но постарайся поверить, мы делаем это только из любви к тебе, хорошо?» «Нет», — отвечаю я, — «нехорошо, ничего хорошего тут нет». Киллиан, как обычно, не слушает. Он встает и говорит Бену. «Все, бегите, я постараюсь их задержать». «Я вернусь другим путем», — говорит Бен. «Может, удастся сбить их со следа». На прощание они долго жмут друг другу руки. Потом Бен смотрит на меня, говорит «пошли» и тащит меня за собой к черному ходу. А Киллиан опять берет винтовку. Мы переглядываемся, и на лице у него написано «на лице и в шуме», что это наше последнее прощание, что мы вряд ли когда-нибудь увидимся. Я хочу ему что-то сказать, но дверь захлопывается, и его больше нет».